Но этот недостаток быстро забывался. Настолько покоряло изящество Лиззи Катц. В ней было что-то от сказочной феи, нечто томное и разлагающееся, а она напоминала те экзотические цветы, чей слишком пьянящий аромат доводит до тошноты. Она здесь, на экране, прекрасная и уже разлагающаяся, не в состоянии двигаться, как живая женщина, утопленница, пытающаяся путешествовать инкогнито по стране живых. Глава 4. Сара ехала в сторону Беверли-Хиллз. Вопреки ожиданиям, посещение Тизи не успокоило ее. Обычно голос, воспоминания старого реквизитора освобождали ее от всех тревог. С некоторых пор Тимоти Зейн оставался ее единственным родственником, потому что тетя Меган больше не давала о себе знать. Вот уже 10 лет она не отвечала на Сарины рождественские открытки. Может быть, умерла? В течение 27 лет, прошедших с убийства матери, Сара никому, кроме своего опекуна, не испытывала никаких чувств. Однако в последнее время она с грустью наблюдала, как старик все больше и больше закрывается в своей раковине. Часто она чувствовала, что мыслями он где-то очень далеко. Провалившись в воспоминания, Тизи отрывался от реальности и целыми днями сидел в кресле качалки, зажав в руке бутылку с теплым пивом. У Сары возникло предчувствие, что это состояние предвосхищает окончательный уход, и ее сердце сжималось при мысли о том, что будет после Тизи. Сара никогда не знала своего биологического отца. Каждый раз, когда она задавала этот вопрос Лиззи, та отвечала расплывчато. Он работал пожарным в том кабаре, где я подвязалась на подтанцовках в жалком спектакле. Он был красавцем, думаю, наполовину индейцем. Наверное, от него у тебя такие черные волосы. Мы недолго прожили вместе. Это было просто так. Ты поймешь, когда вырастешь. Он погиб на пожаре, пытаясь спасти людей. Он был хорошим человеком. «А как его фамилия?» — спросила маленькая девочка. «Я так толком и не узнала», — вздохнула мать. «У него было непроизносимое индейское имя, так что он называл себя Джеком. Знаешь, мы не задавали друг другу слишком много вопросов и весело проводили время вдвоем. Я звала его Джеком, а он меня Джинни. Это было мое сценическое имя в то время — Джинни Свитхарт». Идиотский псевдоним, придуманный моим агентом. Сара чувствовала, что настаивать бесполезно. Когда девочке исполнилось 6 лет, у Лиззи Катц не оказалось денег на подарок, и тогда она вытащила из дорожной корзины погнутую пожарную каску, почерневшую от дыма. «Держи», — прошептала она, протягивая ее ребенку. «Это каска твоего отца, та, что была на нем, когда он погиб. Это тебе на память». Сара никогда не расставалась с реликвией, однако со временем в ее душе зародились сомнения. Может, Лиззи, стыдясь, что не может купить самую дешевую игрушку, придумала эту сказку, случайно откопав каску на складе у Тизи среди кованых латунных шлемов. Как можно доверять людям, которые жили в искусственной стране и только и делали, что импровизировали, когда сценарий оказывался никуда не годным? Сара хотела заняться поисками, но бляшка каски, на которой был написан номер округа, исчезла, и не осталось ни малейшей подсказки. В конце концов она сняла каску с крючка над кроватью и убрала в сундук. Она больше не верила в нее. Справедливо или нет, но она стала воспринимать подарок матери как главный бутафорский аксессуар в той подложной истории, которую состряпали Лиззи и Тизи, чтобы доставить ей удовольствие. Наверное, они считали, что таким образом заполняют пустоту, возникшую в душе девочки из-за отсутствия отца. Она живо представляла себе, как в проходе между полками на складе Лиззи Катц пылко шепчет, убеждая колеблющегося Тимоти Зейна. «Она уже достала меня своими расспросами. Она просто невыносима. И что могу я ей ответить? Как ты себе представляешь? Я должна сказать ей, что мы с ее отцом неплохо провели пару вечеров за кулисами кафе Шантана, и после этого от него ни слуху, ни духу? Нет, ей нужны красивые воспоминания. Для девочки это очень важно. Над этой штуковиной она будет мечтать еще 10 лет». И Тизи сдался, за 3 минуты придумав сценарий про красавца метиса, героя, сгоревшего на пожаре. В последнюю минуту, когда Лиззи уже собралась уходить, он напомнил ей, что хорошо бы убрать с каски пластинку с номером. Просто так, на всякий случай. Да, со временем Сара придумала свой собственный сценарий, который казался ей более похожим на правду. Когда она въехала на аллею, ведущую к дому Адриана Уэста, ее остановила патрульная машина. Холм находился под наблюдением некоего охранного агентства, и право проезда имели только те автомобили, чьи номера фигурировали в списке службы безопасности.